хочешь помочь, с твоей профессией это не очень сочетается. Без иронии, ладно? Даниэла начала крутить колечко, надевать на разные пальцы. Конечно, оно упало, и они обе стали шарить по полу, наконец нашли кольцо под кроватью, столкнувшись при этом головами. И вдруг Даниэла порывисто обняла Соню и поцеловала в губы. От такой неожиданности Соня замерла, а Даниэла вдруг расплакалась. «Прости, прости, я сошла с ума». «Да, мы обе сошли с ума», — сказала Соня и тоже почему-то обняла и поцеловала Даниэлу. Та посмотрела на нее такими испуганными и вместе с тем благодарными глазами, что у Сони перехватило дыхание. «Хорошо, извини». Не совсем понятно, к чему именно это относилось, но прозвучало вовремя. Они сели на свои места и какое-то время молча, нервно курили. «Я действительно хочу тебе помочь». Даниэла даже слегка смутила ее своим взглядом. «Верю. Но как ты это сделаешь?» Соня стала грустно. «Благими намерениями старая истина. Не стоит ее лишний раз повторять». «Сама не знаю». «В том-то и дело». «Послушай, я в очень непростом положении». Даниэла опять принялась теребить кольцо. «Куда уж сложнее. Осторожно, а то снова уронишь». «Не уроню. Не волнуйся. А даже если и... снова найдем». В голосе слышался некоторый надрыв. Речь шла не о кольце. О чем-то большем, это ясно. Но о чем именно, лучше не задумываться». «Я не волнуюсь. И ты тоже не нервничай. Уж как-нибудь выкручусь». «Как ты выкрутишься?» «Придумаю что-нибудь». «Ты ничего не придумаешь в этой ситуации. Придумаю я». В этот момент Соня почувствовала, как ей в ладонь упирается нечто твердое и холодное. «Возьми». «Ты сумасшедшая». Соня давно поняла, что большинство человеческих поступков совершаются вопреки какой-либо логике, но думала, что это не касается сотрудников американских спецслужб с блестящими перспективами карьерного роста. «Нет, это единственное, что можно сделать в данной ситуации. Ты рискуешь. Рискуешь всем. Карьерой, репутацией. Чего ради?» «Все не так страшно». Даниэла как будто сама не верила в собственные слова. «То есть?» «Я все продумала. Проваленное дело, конечно, никому в плюс не пойдет. Но, в конце концов, оно изначально было не мое». «И что?» «Понимаешь, Хайд намного опытнее и старше по званию. Ему не удалось, так что и с меня теперь спрос не строгий». «Все равно не верю, что ты ничем не рискуешь». «Успокойся. Пистолет не зарегистрированный». «А где ты его достала?» «Неважно». «Все равно тебя по головке за это не погладят». «Это уже не мои проблемы». «В смысле?» «Меня отстраняют. И знаешь, моей карьере это особенно не повредит. И все же...» «Да я ведь ничего такого и не делаю. Пистолет сам по себе ничего не значит». «Все равно». «Спасибо». «Пока не за что. Все, в общем, зависит только от тебя». «Знаешь, несмотря на то, что мне довелось пережить, это будет первый пистолет в моих руках». «Софи, это единственное, что я могу сделать. Они тебя в покое не оставят. И еще. Возьми вот это тоже. Здесь телефон одного человека. Если тебе удастся вырваться отсюда, позвони ему». «Кто это?» «Так, один тип. Я с ним сталкивалась раньше и даже немного помогла». «В смысле?» «Старый прожженный аферист, но не лишен человеческого обаяния. Рыльце, конечно, в пушку, но и мерзавцем не назовешь. У него достаточно прочные связи в Латинской Америке. Он знает, что ты можешь позвонить».